Сказания о преподобных Никифоре и Геннадии Вожеозерских. Память 9-22 февраля. В Волонецкой епархии существует монастырь, называемый Задненикифоровской пустынью. Устроение сей обители связано с именами преподобных Геннадия и Никифора, учеников преподобного Александра Свирского. Геннадий осветил место будущей обители своими продолжительными уединенными молитвами, а Никифор – строительными трудами. Преподобный Геннадий был сыном благочестивых и состоятельных родителей. В молодых летах воспылал ревностью к иноческим подвигам, покинул мир и отправился к преподобному Александру, тогда еще одиноко подвязавшемуся на реке Свири. Преподобный долго не соглашался нарушить свое уединение принятием пришедшего юноши и уступил только неотступным его мольбам. В течение нескольких лет, проживая подле великого учителя, Геннадий показывал столько великих подвигов труда, бдения, послушания и поста, что преподобный Александр признал его окончившим испытание и благословил его на уединенное подвижничество. Смиренный инок отошел от своего учителя на недалекое расстояние, к озеру Важи. Устроил здесь для себя на берегу келью-пещеру и весь остаток дней своих провел в ней одиноким отшельником. Молва о его подвижнической жизни не могла не распространиться. К нему приходили многие и изъявляли желание устроить жизнь свою подле него и под его руководством. Но лишь под конец своей жизни преподобный Геннадий позволил двум-трем ученикам, по настоянию их, поселиться недалеко от его кельи для безмолвной молитвы. Господь возлюбил место подвигов преподобного Геннадия и открыл ему, что здесь будет построен и храм, и монашеское общежитие. Преподобный перед своей кончиной утешил таковым откровением учеников своих и мирно почил, восьмой день января, около 1516 года. Преподобный Никифор родился в Варежском погосте поблизости от реки Свири. О детстве и юности его сведений не сохранилось. Известно только, что он происходил из благочестивой крестьянской семьи и в доме родителей был научен страху Божию. В то время весь Волонецкий край был полон славы о высоких подвигах и благочестии преподобного Александра, уже основавшего на реке Свири обитель в честь Живоначальной Троицы. Немало неудивительно, если окрестные жители часто посещали Свирскую обитель, помогали ее строению или же оставались в ней навсегда. Никифор прибыл в обитель уже иноком около 1510 года и был принят преподобным Александром число братьев, так как святой игумен знал о подвижнической жизни преподобного Никифора, о том, что он носил тяжелые вериги на теле своем. Несколько лет прожил преподобный Никифор в Свирской обители. Преподобный Александр видел его добродетели, понимал духовную пользу, которую приносил братья Никифор, благодарил Бога. Из Свирского монастыря преподобный Никифор совершил два великих путешествия. Одно по приказанию преподобного Александра к новоязерскому подвижнику Кириллу, другое по своей воле в Киев на поклонение печерским угодникам. Преподобный Александр возложил на Никифора послушание отправиться к преподобному Кириллу в пределы Белого озера, в обитель Воскресения Христова, и спросить у игумена благословения и молитв, побеседовать с ним и поучиться от него монашеской жизни и уставу монастырскому. С радостью принял Никифор поручение послушания и отправился в далекий путь. Через несколько дней он благополучно достиг западного берега озера, где расположено село Кобылина гора, в двух верстах от обители, лежавшей на противоположном берегу. Наступал вечер, путник отошел к лесистому северному берегу озера и там заснул. Между тем преподобный Кирилл в это время совершал в своей обители вечернее келейное правило. Окончив его, подвижник один направился на берег, взял небольшую лодку и отплыл к северному берегу озера, где почивал преподобный Никифор. Отсюда они переехали в монастырь Новоезерский, где преподобный Никифор пробыл 8 дней, разделяя молитвенные подвиги монастырского братства и услаждая слух свой поучительными беседами игумена. Вероятно, после того преподобный Никифор совершил свое паломничество в Киев. Преподобный сказал своему игумену: «Отче, я отхожу в Киево-Печерский монастырь Пресвятой Богородицы и преподобных отец Антония и Феодосия. Ты же моли о мне Бога, чтобы ради святых молитв твоих благополучно совершить мне путь свой». Преподобный Александр опечалился. Он не хотел разлучаться с добродетельным старцем и начал молить преподобного Никифора, чтобы он пребывал с ним в монастыре, пока Бог не разлучит их. Но преподобный Никифор не преклонился к его молению и, только утешая подвижника, говорил ему, что, разлучаясь телом, они неразлучны будут духом. Со слезами расстались преподобные старцы. Из путешествия в Киев преподобный возвратился с горячим желанием устроить собственную монастырскую обитель, и, вероятно, в таком намерении был поддержан преподобным Александром. Обходя и осматривая различные места на родине, он остановился, наконец, там, где незадолго окончил свое земное странствие преподобный Геннадий и основал монастырь и в нем храм во славу Преображения Господня. Много лет отдал преподобный своей обители, построил 10 келий, очистив место от леса и осушив болото, и испросил царскую грамоту на владение окрестной землей. Вокруг монастыря на все 4 стороны по версте опричь мхов и болот и глыб. Грамота 1557 года. Окончив таким образом давно заботившее его дело, преподобный, окруженный собранной им братьей, мирно скончался 9 февраля. В начале 17 века Аланецкий край был опустошен бродившими повсюду иноземцами. Разграблены были и обитель, устроенный преподобным Никифором, иноки прогнаны, а имущество уничтожено и увезено. Но память о преподобном Геннадии Никифоре не исчезла. Когда миновали опасности, над общей могилой преподобных была восстановлена часовня, а потом мало-помалу восстановилась и обитель. В 1846 году она получила самостоятельное существование, а в 1854 году ей было дано разрешение над мощами преподобных построить храм на месте древней деревянной часовни. Этот храм, по благословению Святейшего Синода и Аланецкого архиепископа Аркадия, 8 августа 1858 года освящен во имя всех святых, в сонме которых благодарная память туземцев искренне почитала преподобных Геннадия и Никифора.